Соблазн иного рода, плод ветрености Лжедмитриевой, изумил царедворцев. 3 мая Растрига торжественно принимал в Золотой палате знатных ляхов, родственников Мнишковых и послов королевских. Гофмейстер Марины Стадницкий, именем всех ее ближних говоря речь, сказал ему: «Если кто-нибудь удивится твоему союзу с домом Мнишка, первого из вельмож королевских, то пусть заглянет в историю государства московского. Прадед твой, думаю, был женат на дочери Витовта, а дед на Глинской, и Россия жаловалась ли на соединение царской крови с литовскую? Немало. Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, которые сходствуют в языке и в обычаях, равны в силе и доблести, но до ныне не знали мира искреннего и своею закоснелую враждою тешили неверных. Ныне же готовы, как истинные братья, действовать единодушно, чтобы низвергнуть луну ненавистную, и слава твоя, как солнце, воссияет в странах севера». За родственниками воевода Синдомирского важно и величаво шли послы. Лжедмитрий сидел на престоле. Сказав царю приветствие, Олесницкий вручил Сигизмундову грамоту Афанасию Власьеву, который тихо прочитал самозванцу ее надпись и возвратил бумагу послам, говоря, что написано какому-то князю Дмитрию, а монарх российский есть цесарь, что послы должны ехать с нею обратно к своему государю. Изумленный пан Олесницкий, взяв грамоту, сказал Лжедмитрию: «Принимаю с благоговением, но что делается? Оскорбление беспримерное для короля, для всех знаменитых ляхов, стоящих здесь пред тобою, для всего нашего отечества, где мы еще недавно видели тебя, осыпаемого ласками и благодеяниями. Ты с презрением отвергаешь письмо его величества на сем троне, на коем сидишь по милости Божией государя моего и народа польского».